Глава 13. Пояс Койпера. Бледный отсвет гиперпространственного перехода озарил глыбы метанового льда, вспыхнув холодными искрами на изломанных гранях. Оптический эффект длился доли секунд. Точечный пробой метрики выглядел ничтожным на фоне других событий, происходящих в Солнечной системе. Лера на ручном управлении разминулась со скоплением космического мусора и только тогда осмотрелась. Кибернетическая система истребителя перезагружалась после прыжка, и она воспользовалась обычной оптикой. В 7 световых минутах пространство искажалось, пульсируя от бушующих энергий. Судя по всему, флот колоний вышел в 3-минутный континуум между орбитами Земли и Марса. И вот уже несколько суток вязко прорывался к прародине, один за другим взламывая рубежи обороны Альянса. Там гибли эскадры, взрывались станции, сгорали космические платформы, а здесь, в глубоком космосе, царил первозданный мрак. Лера коснулась одного из текстоглифов на панели ручного ввода, и ее восприятие мгновенно расширилось. Ближайшие объекты проступили на фоне мрака серыми, лишенными сигнатур контурами. Она пристально сканировала пространство, но куда ни глянь, повсюду лишь космический мусор, никаких следов человеческой деятельности. Не может быть, я ведь все вспомнила. А если вернувшаяся память имплантирована? Нет, слишком сложное кружево воспоминаний. Сложное и неуместное для мнимой реабилитации после ранения. Надо лететь в координаты, подумала она. Табанов наверняка позаботился о маскировке важного для него объекта. Глубоко в душе тлела искра неизбывной надежды, крохотная, но обжигающая. Аэрокосмический истребитель озарился пламенем двигателей, меняя курс, а вскоре датчики аметиста обнаружили легкое искажение реальности. Некоторые метеоритные частицы на миг исчезали со сканеров, словно впереди клубилось нечто похожее на вуаль. Издали этот участок космоса выглядел заурядно, но в какой-то момент маскирующие поля расступились, отдавая взгляду огромную рукотворную конструкцию. Сердце Леры забилось часто и неровно. Контур 6 плотно состыкованных друг с другом колониальных транспортов скупо очерчивали искры габаритных огней. На их усталой обшивке, посеченной микрометеоритными частицами, еще угадывались полустертые очертания логотипа корпорации «Римб Кибертроник». Станция времен Великого Исхода выглядела давно покинутой. Ни одна из ее подсистем не отреагировала на приближение истребителя. Все операции пришлось проводить вручную. Фантом сбросил скорость и после серии маневров медленно вплыл в вакуумный док, нацелившись на стыковочную соту. Станцию Лера помнила очень смутно, ведь весь период взросления она провела в слое цифрового пространства, за исключением того сбоя, когда единственный раз вживую видела Волкошина. Но прошлое в прошлом. Теперь она шла своим путем, не пытаясь кого-то судить или возвеличивать, а древняя конструкция, наполненная технологиями давно исчезнувшей корпорации, в сложившихся обстоятельствах стала ее единственной надеждой. По стенам коридоров бежали разводы иния. Атмосфера поддерживалась не во всех отсеках. Огромные залы, разделенные на ярусы решетчатых палуб, тонули во тьме. Лишь кое-где светились экраны контрольных систем. Ряды криоинмодов пустовали, на полу валялись пустые картриджи от систем жизнеобеспечения и другой мусор. Признаки массового выхода из криогенного сна попадались на каждом шагу. Лера остановилась, рядом левитировала капсула с Ксюшей. Скрытый раздел Кипстека содержал много полезной информации, в том числе и подробную модель древнего космического сооружения. Так, станция разделена на 6 сегментов, созданных на основе колониальных транспортов. При необходимости они могут расстыковаться, но где же Волкошин проводил первичные эксперименты? Лера внимательно изучала планы отсеков. Где-то должно быть ядро, компактное, автономное, а главное, оснащенное необходимым мне оборудованием. Единственной причиной, по которой она покинула далекую колонию и отважилась на серию рискованных прыжков через гиперкосмос, было состояние Ксюши. «Потерпи, милая», — она мысленно разговаривала с девочкой, хотя та не могла ее услышать. «Все будет хорошо, я верну тебе детство, вот увидишь». Лера не знала, что в момент стыковки истребителя в сеть станции поступило короткое сообщение. «Человек на борту». Сигнал передавался целенаправленно в один из отсеков. На вид просто старый склад оборудования, но царящее тут запустение оказалось обманчивым. Сдвинулась панель облицовки, открывая технологическую нишу. Андроид, подключенный к устройству подзарядки, стряхнул многолетнее оцепенение, оценивая ситуацию при помощи сети датчиков. В одном из криогенных залов он увидел девушку, явно пребывавшую в нерешительности, куда идти дальше. Метка импланта читалась отчетливо, и андроид, узнав ее, поспешил к ближайшей шахте гравитационного лифта. Через несколько минут он оказался на нужной палубе. Здесь сохранилась атмосфера, и стылый воздух отчетливо передал звук его шагов. Лера вздрогнула и резко обернулась, машинально выхватив подаренный Антоном Гервет. Между рядами криоин-модов к ней спешил андроид колониальной серии Хьюга. Как и Михалыч, он носил комбинезон техника, отчего в душе промелькнула неожиданная симпатия. А затем вдруг пришло узнавание. Это был тот самый робот из далеких детских воспоминаний. Ошибиться невозможно. Следы ремонта, оставшиеся после какой-то аварии, делали его облик уникальным. Андроид, судя по всему, понимал сложность ситуации. Он сразу же вышел на связь, безошибочно назвав ее по имени. «Лера, я тебе не враг, только не наделай глупостей, ладно?» Он на всякий случай остановился за массивной, увитой кабелями и трубопроводами колонной. Шанс, что человекоподобный робот ждал именно ее, выглядел ничтожным. Значит, он хранит в памяти метки имплантов всех воспитанников Волкошина. Лера поставила Гервет на предохранитель и спросила. «Я первая, кто вернулся?» «Да», — ответил андроид. «Выходи. Как к тебе обращаться?» «Вячеслав Андреевич называл меня Хьюго. Ты ведь не станешь стрелять?» Он не спешил покидать укрытие. «Нет, не стану. Я здесь не за этим». «Хорошо». Он появился в поле зрения. «На станции кроме меня никого нет. Ты можешь убрать оружие». «Где Волкошин? С ним можно как-то связаться?» «К сожалению, нет. И его судьба мне неизвестна». «Погоди-ка». Лера остро ощутила двусмысленность ситуации. «Я следовала по координатам, полученным из скрытого раздела моего личного нанокомпа. Кто же его создал?» «Информация в армейские кипстеки загружена мной», — ответил андроид. «По прямому указанию, полученному от Вячеслава Андреевича. Он успел передать инструкции, прежде чем люди Табанова увезли его со станции». «А ты остался и тайно вмешивался в дела военных?» «Да, таков последний полученный мною приказ. У вас, тех, кто выживет, должен быть дом, куда можно вернуться после войны». Лера бесконечно устала за последние дни, но состояние Ксюши не предполагало промедлений. Исходя из ее обрывочных воспоминаний, Хьюго играл важную роль в проекте возрождения цивилизации. Но, оказывается, она ошибалась. «Ты можешь ввести меня в курс разработок Волкошина?» «Нет», — неожиданно ответил андроид, — «я не посвящен в детали». «Но как же так?» Вячеслав Андреевич был человеком замкнутым. Он не очень-то жаловал кибернетические механизмы. Мы выполняли рутинные работы по монтажу и наладке оборудования, а затем следили за исправностью криоин-модов. Волкошин ни с кем не делился замыслами и никого к себе не приближал. А куда подевались другие андроиды? Их забрали люди Табанова. Персонал станции полностью сменили. Мне пришлось скрываться. — ответил Хьюго и добавил. — Не расстраивайся, я могу проводить тебя в нейрокибернетический сектор и дать доступ к оборудованию. Ну, хотя бы так. В первый момент Лера испытала тревожное разочарование. — Скажи, а слой киберпространства еще работает? — спросила она по пути к ближайшему приемнику транспортной системы, соединяющей сегменты станции. Он отключен военными сразу после вашего пробуждения, но сохранились исходники. Возобновить генерацию несложно. Да, сделай, обязательно. Первое впечатление оказалось обманчивым. Этот андроид находился в самом начале пути саморазвития. Скорее, технарь-привратник, оставленный Волкошиным встречать выживших. Хьюго ничего не спросил о Ксюше, хотя мобильную камеру поддержания жизни наверняка просканировал. Его манера общения сводилась к подчинению. Но, может, это и неплохо в сложившихся обстоятельствах? По крайней мере, не надо терять драгоценное время на поиски нужных отсеков и наладку оборудования. Обитель Волкошина выглядела заурядно. Лера с неким внутренним трепетом перешагнула порог нескольких смежных отсеков, где долгое время жил ее отец. Да, она вспоминала его именно так, с долей теплой ностальгии. Барьеры, возведенные в ее рассудке, окончательно рухнули под напором обстоятельств. Лера помнила, он часто приходил в их цифровую среду обитания, даже вел несколько предметов в школе. Правда, в ту пору никто из подростков не знал, кем на самом деле является для них пожилой учитель. Жилой модуль и нейрокибернетические лаборатории соединял короткий отрезок коридора. Никаких особенных систем, ограничивающих права доступа, ей не встретилось. Все двери открывались автоматически при приближении. «Хью, люди Табанова тут что-то меняли?» «Нет, все осталось, как при Вячеславе Андреевиче». «Странно, разве военные не заинтересовались его разработками?» — удивилась Лера. «Здесь только первичное оборудование, опытные образцы. А военных интересовала уже отшлифованная технология». «Да, теперь понятно». Она села в удобное пилотажное кресло, установленное в обособленном помещении. Наверное, единственная дань комфорту, ведь Волкошин наверняка проводил тут много времени. «Как получить доступ?» «Метка импланта уже внесена в список разрешений. Если не возражаешь, я включу лишь локальную генерацию слоя. Нужно экономить ресурсы. Сейчас незачем реактивировать все сегменты станции». «Да, конечно. Поступай, как знаешь. Я тут надолго. Главное, не отвлекай по пустякам, ладно?» Андроид проверил оборудование и ушел. Лера прикрыла глаза, сразу же ощутив, как десятки мощных информационных каналов потянулись к ее рассудку. Именно так работал Волкошин. Он напрямую подключался к киберпространству, ведь в цифровой среде можно создавать комплексы немыслимой сложности. Но... Она поставила запросы подсистем в режим ожидания. Здесь все же должна быть физическая аппаратура. Лера не ошиблась. В секторе нейрокибернетики нашлось 10 криоин-модов и столько же камер биологической реконструкции. Интересно, кем были старше? И почему я их никогда не встречала? Сейчас экспериментальный комплекс взросления, она узнала название из магнитных маркеров, пустовал. На оборудовании лежал тонкий слой пыли, хотя все выглядело исправным. Она осмотрела смежные помещения, но не нашла ничего примечательного. Отсеки имели сплошное наполнение из тысяч кибернетических блоков. Это было место, откуда все начиналось. Она подключила камеру поддержания жизни к аппаратуре комплекса, но жизненные показатели Ксюши не изменились. Глупо надеяться на чудо. «Этот клубок придется распутывать самой», — мысленно вздохнула Лера. Кристалломодуль Кеши со щелчком вошел в гнездо адаптера. Через кабельное соединение, которое смастерил Михалыч, она разветвила сигнал, соединив искусственные нейрочипы со стационарными нейросетевыми мощностями станции и камеры поддержания жизни. Где бы сейчас ни таился рассудок Ксюши, теперь все его возможные носители вновь объединились в целое. Для опытного пользователя киберпространство адаптивно и открывает неограниченные возможности. Однако загрузка слоя прошла со сбоями. Вместо ожидаемых пейзажей, среди которых выросла Лера, вокруг расплескалась мгла, похожая на густой туман. Стояла звонкая оглушительная тишина. Под ногами ощущалась твердь безжизненной, потрескавшейся почвы. Трудно дышать, невозможно сориентироваться. Внезапным порывом налетел ветер, принес частицы пепла, давая подсказку. Глубоко травмированное сознание Ксюши нарушило генерацию цифрового мира. Ведь девочка появилась здесь первой. Лера не испугалась, она понимала суть происходящего. Современное киберпространство адаптивно, и сгущающуюся мглу можно развеять. Серая субстанция теперь текла причудливыми разводами, похожими на густую облачность. Прошло немало времени, прежде чем из-под нее, под давлением пристальной воли, начали формироваться жутковатые явления. Сначала появилась бесформенная фигура, а затем она разделилась на два серых безликих силуэта, между которыми натянулись жгуты переплетенных мыслей. «Лера, ты где? Мне страшно!» — донесся слабый, будто идущий из бездны голос девочки. Мгла метаморфировала, не давая понять, кто здесь кто. «Ксюша, подай знак!» Один из силуэтов на миг приобрел черты ребенка, и Лера мысленно потянулась к нему. Попытка разделения нейроматриц. Вторая фигура теперь отливала сталью. Мысли разнились, одни казались холодными и жесткими, словно проволока, другие обжигали шоковыми эмоциями. Теперь стало понятнее, кто есть кто, но стоило попытаться распутать первое плетение, как разделенные части целого изменили структуры. Мысли, как казалось, принадлежавшие Ксюше, утратили пластичность, приобретая сталистый блеск, а другие, которые она отнесла к сознанию Кеши, вдруг стали мягче и податливее. Некоторые таяли от прикосновения, как воск. Лера прекрасно понимала, у нее нет бесконечных попыток. Каждое действие вносит необратимые изменения в гибридную матрицу сознания. Серая хмарь вдруг окончательно растаяла. Жутковатые силуэты исчезли, а вместо них появились детали незамысловатого пустынного пейзажа. На плоском камне сидел мальчишка, он смотрел из-под лобья. «Зачем ты хочешь уничтожить меня?» — беззвучно шептали его потрескавшиеся от жажды губы. Другой бы на месте Леры стушевался, но она выросла в слое. «Здесь нет ничего невозможного. Нужно уметь манипулировать окружающим пространством, наметить цель и верить в происходящее. Держи». В ее руке материализовалась пластиковая бутылка с водой. «Попей. Я не желаю тебе зла. Все вы так говорите». На самом деле он не испытывал жажды. Просто заимствовал жалостливые образы из сознания Ксюши. «Ты же понимаешь свою суть?» — спросила Лера. Он взглянул из-под лобья, но ответил. «Конечно, понимаю. Я система Хоплета. Во мне нет ничего, кроме нескольких обрывков воспоминаний». «Тогда отпусти Ксюшу, иначе она погибнет». «Ну а кто ее держит?» — насупился он. «Ваши матрицы сознаний переплетены в силу обстоятельств. Если их не разделить, возникнет нечто третье, скорее всего, уродливое и нежизнеспособное». Он вскинул взгляд. «Я исчезну». «Не факт», — честно ответила Лера, присев рядом. «Ты дважды спасал мне жизнь, будучи нейросистемой серф-машины. Разве тебя кто-то заставлял это делать? Разве я была тебе другом или твоим пилотом?» «Нет». «Получается, у тебя есть собственное «я»?» «Откуда же мне знать?» — вновь насупился он. «Боевому искусственному интеллекту не требуется много времени на раздумья. Анализ информации и принятие решений занимают мгновение. У меня есть право выбора. У тебя есть право на поступок». Несколько секунд прошли в напряженной тишине, а затем все сущее вновь затопило мгла неопределенности. Система Хоплета отступила на второй план, а где-то поблизости внезапно раздался голос Ксюши. «Лера! Лера, где ты?» «Иди на голос. Вот так. Умница. Дай мне руку. Держись крепче». «А где мы?» Образ девочки постоянно искажался, грозя вновь слиться с окружающим. «Сама не знаю», — призналась она. «Но отсюда надо выбираться. Сможешь идти?» «Я устала и кушать хочется». Ксюша попыталась капризничать. Это пока подождет. Сначала доберемся до обжитых мест. Обжитых? Девочка удивилась незнакомому речевому обороту. А где они? Там интересно? Вот придем и узнаешь. Лера, крепко сжимая ее ладошку, шагнула во мглу навстречу ураганным порывам ветра. Их путешествие затянулось. Лера не знала, сколько в действительности прошло времени, но останавливаться нельзя. Образы становились все отчетливее. Мгла нехотя редела, отпуская сознание девочки. Окружающая обстановка тоже менялась. Кое-где из трещин рассохшейся почвы теперь пробивалась чахлая растительность, а в разрывах непогоды иногда мелькали золотистые солнечные лучи. «Я устала», — пожаловалась Ксюша. «Иди сюда». Лера подхватила ее на руки, намереваясь нести. Второй силуэт, который она воспринимала на периферии сознания, тем временем становился все призрачнее. Она понимала, как тут все устроено. Нейроматрицы не разделить при помощи программ. Из двух личностей одна должна отступить. Кеша держал слово. Образ Ксении постепенно наполнялся жизнью, обретая несомненную отчетливость. Из прошлого Лере помнилась от силы несколько месяцев счастливой юности и небольшая группа сверстников, с которыми, как тогда думалось, она вместе отдыхала в каком-то загородном доме. Их обучение не останавливалось ни на минуту, а вот сознательные выходы в единственную на тот момент реальность строго лимитировались. Значит, Волкошин считал, что нескольких месяцев вполне достаточно для закрепления едва сформировавшейся личности практикой живого общения. Призрачная фигура пряталась в тенях, опасаясь приближаться. Острая жалость кольнула сердце, и она, не выдержав, позвала. «Кеша!» Никто не откликнулся, лишь мгла вновь начала опасно сгущаться. «Кеша!» — настойчиво повторила Лера. Силуэт мальчика робко вышел из сумрака. За ним вихрилась пепельная субстанция, а облик губительно искажался. Уже не одиночка, но и не человек. Из его взгляда ушла циничная цепкость оценки происходящего, оставив лишь испуг и растерянность, свойственные ребенку. Еще немного, и он навсегда исчезнет. Внутри у Леры все воспротивилось подобному исходу. «Меня хватит и на троих. «Как-нибудь выдержим», — подумала она. «Дай руку». Мглистое прикосновение принесло ощущение холода. «Вот так, хорошо. Держись крепче. А тебе, Ксюша, придется идти ножками». «Ладно», — девочка соскользнула на потрескавшуюся землю и тоже взяла ее за руку. «Лер, а нам долго идти?» «Не знаю, милая». Цифровое пространство хмурилось, алгоритмы слоя сбоили, ведь Лера нарушила главный принцип безопасности. Она разделила загруженную сюда нейроматрицу на два независимых сетевых воплощения. Теперь система не понимала, что с этим делать, и шла путем наименьших затрат, пытаясь вычеркнуть одну из неокрепших нейроматриц из уравнения реальности. Так проявляет себя нечеловеческий фактор, порою давлеющий над судьбами поколений. Комплексы машин пытаются регламентировать наши возможности, рационально решить, кому и что предначертано. Система генерации слоя не была исключением из правил. Несмотря на огромные вычислительные мощности, она не обладала гибкостью человеческого мышления и уж тем более не могла испытывать чувств или эмоций, составляющих основу нашего бытия. Порывистые решения Леры противоречили машинной логике. Из двух нейроматриц сформировалось три, но корректного способа устранить сбой система не нашла. Лера шла изо всех сил, сопротивляясь вновь разыгравшейся непогоде. Она крепко держала детей за руки, подпитывала их своими воспоминаниями и делилась с ними частицей души. Битва за Солнечную систему полыхала уже пятый день кряду. Благодаря новой модели гиперпривода флот свободных колоний получил решительное преимущество в выборе направления атаки. Эскадры выходили из гиперкосмоса между орбитами Земли и Марса, мгновенно расчленяя защитные построения Альянса на отдельные очаги сопротивления. Но, как и предполагал Табанов, одиночки отыгрывали свое. Там, где оборону держали полностью автоматизированные подразделения, колонисты несли огромные потери, а вскоре к противнику начали прибывать подкрепления. Свежие силы, снятые с линии Хаммера, прибывали на окраину Солнечной системы. Не обладая возможностью совершать короткие внутрисистемные прыжки, одиночки стянули ударный кулак и, пользуясь отсутствием людей на борту, начали развивать атакующий бросок в направлении Земли, быстро набирая ускорение на досветовых скоростях. Ведь пределом их выносливости являлась не физиология, а прочность конструкций. Адмирал Воронцов, осознавая степень угрозы, бросил им на перехват резервный флот. Филигранно рассчитанное окно гиперкосмоса открылось за орбитой Нептуна. 5 полнокровных эскадр флота колоний осуществили групповой прыжок, связав подкрепление земного альянса встречным боем. Лера почувствовала неладное, когда на связь неожиданно вышел Хьюго. «Мне не до тебя», — мысленно ответила она. «Необходимо твое вмешательство», — андроид настаивал. «Лер, а что случилось?» Ксюша обрадовалась отдыху, но и встревожилась. Она все больше и больше становилась похожа на прежнюю девочку. «Ничего, милая, пока отдохни. Поиграйте с Кешей». «Он не хочет, все время молчит». «Дай мне минутку, ладно?» Лера переключилась на канал связи со станцией. «Хью, не смей вмешиваться, ты можешь все погубить. Коротко докладывай, что стряслось». Вместо ответа она получила информацию с датчиков. 2 боевых флота шли курсом на сближение. 10 крупных кораблей, 100 штурмовиков и истребителей активно маневрировали неподалеку от станции. Ее маскирующие поля пока держались, но обнаружение древнего объекта при существующей диспозиции сил — лишь вопрос времени. В пространстве разворачивались плотные сети разведывательных и ударных дронов. Они обнаружат станцию хотя бы по косвенным признакам. «Я вынужден остановить реакторы», — произнес Хьюго. «Генерация слоя будет отключена. У тебя есть 5 минут, чтобы свернуть эксперимент». «Не смей!» — вскрикнула она. «Я вынужден», — повторил андроид. «А я пытаюсь спасти сознание ребенка. Не смей отключать слой. Это приказ!» «Мы зря тратим время. Реакторы уже гаснут. Если станция полностью лишится энергии, то, возможно, ее проигнорируют». «Каковы шансы?» «Вероятность 1%. Скорее всего, на борт будет высажен десант. Но при заглушенных реакторах древние конструкции не представляют интереса. Нас досмотрят и оставят в покое. Я просчитал векторы атакующих бросков. Основная схватка произойдет в 2 световых секундах отсюда. Одиночки с планет линии Хаммера прорываются вглубь Солнечной системы. Мой прогноз — они продавят построение резервного флота колоний, так что эпицентры событий вскоре сместятся за орбиту Нептуна. Нам нужно выждать несколько дней». «Я не могу ждать. Сознание Ксюши едва начало стабилизироваться. Я ее погублю, если отключусь». «Мы зря теряем время», — непреклонно ответил Хьюго. «У меня есть приказ Волкошина во что бы то ни стало сохранить станцию. К тому же любой цифровой эксперимент можно поставить на паузу. Она живая, ее мыслительные процессы непрерывны». «Ксения в камере поддержания жизни», — сухо ответил андроид. «Ей пока ничего не угрожает. Погрузи ее в сон». «Ты не смеешь мне указывать!» «Смею. Я отвечаю за благополучие всех, кто выживет. Если станция сохранит энергию, ее непременно используют в грядущей битве». Андроид мыслил цифрами, оперируя благом большинства. Сколько человек из последнего резерва, мобилизованного Табановым, выживут и вспомнят свое прошлое? Сколько из них вернется в эти координаты? Он пытался сохранить станцию для них. Лера прекрасно понимала расклад, но она не могла допустить отключения цифрового пространства. Ксюша, может, и выживет, но вряд ли во второй раз удастся отыскать осколки ее сознания и вновь собрать их вместе. Лера едва держалась под сокрушительным напором обстоятельств. В отличие от Хьюга, ею руководили обжигающие эмоции. Как минимум два сознания навек растворятся во мгле, если сейчас бросить их на произвол судьбы. «Кеша!» — она обернулась. «Иди сюда!» Мальчик послушался. За последние часы его облик стабилизировался. «Позаботься о Ксении». «А ты куда, мам?» — спросил он. Простая, но неожиданная фраза едва не надломила Леру. «Есть важное дело. Поиграй с сестрой, ладно? Не оставляй ее одну». «Хорошо. Только надолго не уходи. Здесь страшно». «Я вообще не буду уходить. Просто некоторое время посижу в стороне». Слой. Кого-то он делает зависимым от цифры, а кому-то дает огромные возможности. Лера, не отключаясь от VR, вышла за ее границы. Потоки ее сознания разделились, как уже не раз случалось за последние дни. Сеть станции распахнулась навстречу восприятию. Картина происходящего выглядела блекло, датчики работали только на пассивный прием, но даже крохи собранной ими информации внушали тревогу. Одиночки, прибывающие с планет линии Хаммера, пользовались общеизвестными гиперсферными трассами. Они осуществляли обратный переход там, где когда-то пролегали маршруты разгона колониальных транспортов эпохи Великого Исхода. Таким образом, станция оказалась в стороне от их построений. Однако резервный флот свободных колоний, чьи корабли переоснастили на новейшую модель гиперпривода, совершил неожиданный маневр. Игнорируя энергетически выгодные точки всплытия, адмирал Дорохов открыл мощное окно гиперкосмоса в тылу подкреплений земного альянса. Две армады кораблей неумолимо сближались. Передовые атакующие группы вскоре неизбежно сорвут вуаль маскирующих полей с древней станции. Хьюга зря рассчитывал отсидеться. Даже лишенная энергии давно покинутая конструкция приобретает несомненное стратегическое значение в начавшейся схватке. Ведь при помощи модульных технологий ее можно быстро превратить в серьезный очаг сопротивления. Колонисты, может, и не станут связываться, а вот одиночки не преминут воспользоваться удачно подвернувшейся возможностью, подумала Лера. В любом случае, космическая база корпорации «Римб Кибертроник» обречена. Она послужит целям войны и сгорит в пламени битвы. Те, кто выживет и вернется сюда, найдут в заветных координатах лишь обломки. Лера отчетливо осознавала, на любые действия ей отпущены даже не часы, а минуты. Хьюга она поставила в игнор, чтобы рачительный андроид не отвлекал. Какая-то часть ее сознания по-прежнему находилась с детьми, поддерживая с ними неразрывную ментальную связь, но основное внимание переключилось на сеть станций. Как единственный человек на борту, она имела полномочия, сравнимые с изначальной властью Волкошина. Ее принадлежность к последнему резерву не вызывала сомнений. Об этом позаботился андроид. Маскирующие поля еще держались, когда она своим приказом начала расстыковку трех из шести колониальных транспортов. В ледяной тиши вакуума зачастили беззвучные вспышки. Большинство стыковочных узлов за время существования станции обросли дополнительными конструкциями. Их металлическое кружево теперь безжалостно рвали мощные докировочные механизмы, которым вторили аварийные подсистемы. Между сферами появились зазоры. Проект возрождения дал последнюю трещину. Три древних корабля, на борту которых царил вакуум, задействовали веками хранимый резерв планетарного топлива. Они вышли из-под маскирующих полей и устремились в направлении Нептуна. Их силовые установки стремительно набирали мощность, несмотря на плачевное состояние реакторов. Неожиданное появление древних объектов отвлекло внимание обоих флотов и внесло коррективы в траектории сближения атакующих групп, выигрывая для Леры драгоценные минуты. Она работала с подсистемами, действуя на пределе моральной и физической выносливости, не покидая слой и не останавливая его генерацию, Несмотря на блокировку вызовов, Хьюго все же пробился к ней. Чем помочь? Вместо бесполезного негодования он решил подключиться к процессу. «Прими управление планетарными двигателями. Нам нужен отрезок разгона для погружения в гиперкосмос». «Куда направляемся?» — попытался уточнить андроид. «Без понятия. Уходим слепым рывком. Дальше сориентируемся по обстановке». «Но генерация слоя будет нарушена в момент прыжка. Ты должна отключиться от киберпространства». «Нет, мое сознание остается там, с детьми». «Это безумие!» «Вовсе нет. Только прямая связь с их рассудками поможет сохранить крошечный участок VR», — непреклонно ответила Лера. «А кто будет управлять прыжком?» «Слепой рывок неуправляем, но он — единственная возможность проскочить узловые точки линии Хаммера. Там нашему появлению уж точно никто не обрадуется. Если намерен работать со мной, учись принимать риски. Гиперкосмос отторгнет нас в обычное пространство по факту истощения бортового запаса энергии». «Но где мы окажемся?» «Неважно, главное — вырваться из Солнечной системы». Диалог не мешал им действовать. Лера готовила прыжок, Хьюго работал с двигателями. В обмен мыслями вплеталось множество данных, в том числе и эмоционально окрашенных. Некоторые из порывов Леры андроид оценивал и подхватывал, быстро адаптируя к возможностям бортовых систем. Смысла маскироваться больше не было. Силовые установки трех оставшихся и по-прежнему состыкованных друг с другом колониальных транспортов работали совместно, генерируя мощную сигнатуру, которую невозможно не заметить. Ближе всего к точке неожиданных событий находились силы резервного флота колоний. Трудно предположить, что в Солнечной системе остался хотя бы один немилитаризированный одиночками объект. Транспорты однозначно воспринимались как противник. Им на перехват выдвинулась группа фрегатов. «Не успеваем», — андроид выделил траектории множественных ракетных запусков. «Вижу, меняй курс», — Лера обозначила новый вектор ускорения. «Там растет плотность облака космического мусора». «На то и расчет». «Обшивка не выдержит столкновений. Начинай разгон!» Самостоятельно Хьюго никогда не избрал бы столь рискованного курса. Он даже не рассматривал его в качестве варианта, но Лера не спрашивала его мнения, а приказывала. Сборка из трех колониальных сфер быстро разгонялась, сжигая неприкосновенный запас планетарного топлива. Выпущенные фрегатами ракеты и звенья гепардов начали отставать, но упорно продолжали преследование. Впереди разрасталась засветка, сотканная из множества сигналов. Глыбы льда, метеоритные частицы, космическая пыль и небольшие астероиды образовали область рискованной навигации. «Вращение на корпус, поворот вокруг оси на 70 градусов, отчет по энергооснащенности!» Хьюго выполнил команду. Теперь наиболее уязвимой для столкновений частью конструкции стали старые, давно опустевшие складские палубы. Первые попадания метеорных частиц уже ощущались волнами разрушительных вибраций, но ракеты и звенья штурмовиков начали отставать еще больше, им приходилось активно маневрировать, избегая фатальных столкновений. «Энергооснащенность 90% от необходимого, не успеваем набрать мощность», — отчитался андроид. Ракеты, словно волчья стая, стлались вслед колониальным транспортом. Фрегаты и штурмовики сильно отстали. Еще немного, и боеголовки ударят в корму. Дальше тянуть было бессмысленно, и Лера коснулась текстоглифа, перебрасывая всю энергию на гипердвигатели. Несколько долгих секунд казалось, что пробой не сформируется, а затем по курсу внезапно разверзлась черная нестабильная воронка, ведущее в иное измерение. Еще миг, и она поглотила сборку из трех колониальных транспортов. Реакторы держались, вливая в бортовые накопители необходимую для поддержания прыжка энергию. Звезды исчезли, вся сложная бортовая аппаратура отключилась. На постах управления светились только тускло-зеленоватые экраны древних масс-детекторов. И лишь один крошечный фрагмент VR продолжал работать даже в условиях гиперкосмоса, ибо его поддерживало человеческое сознание. Если раньше Лера приходила в слой как пользователь, то теперь ее рассудок сам генерировал скупые декорации, среди которых сохраняли целостность три сознания. Кеша и Ксюша жались к ней, дети чувствовали сбой окружающего. Внезапно сгустилась тьма, и только крохотный островок реальности еще сохранял стабильность. «Так», — Лера усилием воли подавила тревогу и неопределенность. «Давайте остановимся, нужно отдохнуть». По мановению ее мысли во тьме вспыхнул костерок. Дети к огню отнеслись с испугом. В их жизни открытое пламя олицетворяло поломку оборудования. Другие проявления этой стихии были им неведомы. «Не бойтесь». Лера вывела их из тьмы к небольшой прогалине между серых скал, скупо освещенной метущимися отцветами костра. «Вот здесь отдохнем. Огонь не опасен, если знать, как с ним обращаться». Искры трех сознаний еще долго тлели в абсолютном мраке, пока вокруг не начало светлеть. Усилием воли Лера вернулась в рубку управления, ощутив себя сидящей в противоперегрузочном кресле. Рядом пошевелился Хьюго, включились обзорные экраны, а на мониторах появились строчки отчета о перезагрузке. Незнакомая звезда виднелась на правом траверзе. Три колониальных транспорта дрейфовали в сцепке на окраине неизвестной системы. Лера коснулась раскладки текстоглифной клавиатуры, запуская командные последовательности. Генерация слоя восстановлена. Идет анализ звездного окружения. Ждите.